тронет во сне молодца золотистым колосом, кровь у молодца разгорается. Тронет яр хмель алым цветком сонную девицу, заноет у ней ретевое, не спится молодой, не лежится про милого желанного гребтица. А Ярила стоит над ней да улыбается, сам красную девицу утешает. Не горюй, красавица, не печалься, не мути своего ретева сердечка. Выходи вечерней зарей на мое, на Ярилино поле, хороводы водить, плетень заплетать, с дружком миловаться, под ельничком-березничком сладко целоваться. Жалует Ярила хмелевые ночи, любит высокую рожь да темные перелески. Что там в вечерней тиши говорится, что там теплой ночью творится, знают про то гром гремучий, сидя на сизой туче, да Ярила, гуляя по сырой земле. Таковы народные поверья про восстание мертвых и про веселого бога жизни, весны и любви. Только минет святая и смолкнет пасхальный звон, посельщины, деревенщины, помины и оклички начинаются. В Навий день старый млад спешат на кладбище с мертвецами христосоваться. Навий день, а в Малороссии мертвецкий Велик день, другое название Радуницы. Нав, Навье, мертвец. Отпев церковную панихиду, за старорусскую тризну садятся. Рассыпается народ по Божьей Ниве, зарывает в могилке красные яйца, поливает жальнички сыченой брагой, убирает их свежим дерном, раскладывает по жальникам блины, оладьи, пироги, кокурки, крашеные яйца, пшенники да лапшенники, ставит вино, пиво и брагу. Кокурки — пшеничный хлебец с запеченным в нем яйцом. Затем окликают загробных гостей, просят их попить, поесть на поминальной тризне. Оклички женщинами справляются, мужчинами никогда. Когда вслушаешься в эти оклички, в эти жальные причитания, глубокой стариной пахнет. Те слова 10 веков переходят в устах народа из рода в род. Старым богам те песни поются, грому гремучему, да матери сырой земле. Со восточной со сторонушки подымались ветры буйные, расходились тучи черные. А на тех ли на тученьках гром гремучий самолоньями, самолоньями да спалючими, ты ударь гром гремучий огнем полымем, расшиби ты громова стрела еще матушку, мать сыру землю. Ох ты, матушка, мать сыра земля, расступись на 4 сторонушки, ты раскройся, гробова доска, распахнитесь белые саваны, отвалитесь, руки белые, от ретивого сердечушка. Государь ты наш, родной батюшка, мы пришли на твое житье вековечное пробудить тебя ото сна от крепкого. Мы раскинули тебе скатерти бранные, мы поставили тебе яства сахарные, принесли тебе пиво пьяного. Садись с нами, молви слово сладкое. Уж мы сядем супротив тебя, мы не можем на тебя наглядеться, мы не можем с тобой набаиться. Наплакавшись на жальных причитаниях, за тризну весело принимаются. Вместо раздирающей душу, хватающей за сердце оклички, веселый говор раздается по жальникам. Пошел пир на весь мир, яр хмель на землю ступил. Другие песни раздаются на кладбищах, поют про калинушку с малинушкой лазуревый цвет, поют про кручинушку, крытую белую грудью, запечатанную крепкой думою, поют про то, как прошли наши вольные веселые дни, да наступили слезовы горькие времена. Нежарким весельем, тоской горемычной звучат они. Нет, то новые песни, не Ярилины. Клонится солнце на запад, пусть их старухи да молодки по домам идут, а батьки да свекры, похмельными головами прильнув к холодным жальникам, спят богатырским сном. Молодцы удальцы, Ярила на поле зовет красную горку справлять, песни играть, хороводы водить, просы сеять, плетень заплетать. Девицы-красавицы, Ярила зовет, бегите невеститься. Шаром валом катит молодежь затихшего кладбища на зеленеющие луговины. Там игры, смехи, всех обаял ярый хмель. Красную горку, плетень заплетать, серу утицу, раздаются веселые голоса. И громко заливается песня: заплетися, плетень, заплетися, ты завейся, труба золотая, завернися, камка хрущатая, ой, мимо двора, мимо широка, не утица плыла, да не серая, тут шла ли прошла красная девица, из-за красной горки, из-за синего моря, из-за чисто поля, утиц выгоняла, лебедей скликала, тига-тига мои ути, тига-лебеди домой, а сама я с гуськом, сама с сереньким, нагуляюсь, намилуюсь с мил сердечным дружком. Спряталась за небесный закрой солнышко, алой тканью раскинулась заря вечерняя, заблистал синий свод яркими, безмолвно сверкающими звездами.